Я хотела бы начать эту лекцию со следующего соображения. Те, кто изучал историю в советскую эпоху, безусловно, помнят, что каждый рассказ об Октябрьской революции сопровождался обязательным эпизодом о том, как большевики заняли почтамт в Петрограде в ночь с 24 на 25 октября 1917 года. Большевики, а вслед за ними и Мустафа Кемаль Ататюрк, смогли захватить власть благодаря своевременному контролю над средствами связи. Как вы знаете, телефоны Зимнего дворца, в котором находилось временное правительство, были отключены с началом вооруженного переворота, что дало большевикам дополнительный козырь и развернуло руки для дальнейших действий. Затем, с началом гражданской войны, контроль над средствами связи, над почтой, телефоном и телеграфом означал для большевиков контроль над населением и над территорией страны. То есть с течением времени средства связи превратились из средства проведения революции в средства управления страной. Перлюстрация, как разновидность цензуры, стала банальным методом проверки содержания почтовой переписки. Конечно, большевики не являются изобретателями этого метода. Первые черные кабинеты появились в Европе в 1628 году, и их изобретателем считается традиционно Ришелье, тогда как европейские буржуазные революции изменяют практики почтовой цензуры, когда письма открываются во имя народа, и в то же время изобретаются первые печати, подтверждающие прохождение писем через систему проверки. В этой лекции я хотела бы показать, как произошел переход от революции к государству политического контроля на примере анализа двойственной природы средств связи. То есть, с одной стороны, средства связи, как я только что показала, являются инструментом проведения переворота. И это не исключительно советский случай. Как мы видели, это совершенно недавно на примере арабской весны с ролью, которую в этих событиях играли Твиттер и Фейсбук. С другой стороны, эти же средства связи становятся инструментом контроля и надзора за оппонентами режима. То есть они помогают очень быстро установить контроль за политическими противниками. То есть в этой лекции я попытаюсь проследить трансформацию назначения и сути перлюстрации на протяжении XX века и поместить советский опыт в сравнительную перспективу с тем, чтобы понять уникальное и типичное для любой революционной и постреволюционной ситуации. Значит, перлюстрация — это тайное открытие, пересылаемое по почте корреспонденции органами полицейского надзора. В этом смысле перлюстрация отличается, радикально отличается от легальной цензуры писем, то есть той проверки, которая может быть вызвана чрезвычайными обстоятельствами, например, войной, когда нужно следить за тем, чтобы секретные сведения военного толка не проникали во вражеский лагерь, например, когда нужно также следить за пораженческими настроениями и так далее. И при легальной цензуре писем всегда остается след на письмах, то есть штамп, печать, как, например, смотрено цензурой, проверено военной цензурой, или даже появляются замазанные чернилами строки. При перлюстрации вот этих вот явных признаков контроля на письмах нет. То есть граждане, которые получают письма, в принципе, они могут быть не в курсе того, что их письма были вскрыты и прочитаны третьими лицами. В России перлюстрация появляется при Петре Первом, и фактически она во многом походит на опыт черных кабинетов во Франции. То есть целью перлюстрации являлся политический контроль, то есть слежка за определенными категориями граждан, за подозрительными лицами. письма открывались по двум принципам. То есть существовал принцип алфавит, в котором подозрительные лица составлялись, помещались в списки. Эти списки составлялись Министерством внутренних дел, и вся корреспонденция, исходящая и входящая в адрес этих лиц, должна была открываться. Кроме этого, существовал также принцип открытия подозрительных писем, то есть цензоры знали, какие письма могут содержать в себе подозрительную информацию. Они умели отличать, например, интеллигентский почерк или их подозрения вызывали слишком плотные послания. Вот во время европейских буржуазных революций цензура становится, почтовая цензура в Европе становится легальной. В России цензура писем не была легализована до начала Первой мировой войны. И несмотря на отсутствие легальности, эта практика перлюстрации все время увеличивалась в масштабах. То есть от начала Петровской эпохи и до 1914 года количество писем, проходящих через контроль, постоянно увеличивалось. Вступление России в Первую мировую войну полностью меняет эти практики цензуры. То есть с начала военного конфликта цензура писем в России становится легальной, так же, как и во многих европейских странах. То есть на короткий период времени, а именно на время протечения Первой мировой войны, Россия вступает на путь европейских стран. И вот эта практика надзора за письмами, то есть контроля писем, является частью искусства управления того, что Мишель Фуко назвал «гувернементалите». Это неологизм во французском языке, который можно перевести на русский язык также неологизмом – управительственность. То есть целью цензуры в эпоху Первой мировой войны в России, как и в других европейских странах, является не слежка за определенными политическими противниками режима или кем-то другим, а скорее попытка понять, что думает население с тем, чтобы лучше воздействовать на их умы, то есть чтобы лучше ими управлять в каком-то смысле. То есть это техника в какой-то смысле социальной инженерии. Поэтому это так и называется, в общем, гувернементалите. То есть надзор становится одновременно технологией власти и специфической концепцией власти. Если Николай II был всероссийским императором, царем польским и князем финляндским, великим князем финляндским, он управлял территориями и землями, а не населением. С ростом политических движений в начале XX века появляется необходимость представлять не территории и земли, а скорее население. И вот эта вот идея надзора как искусство управления возникает именно вот в этом контексте. И цензура писем помогает общей идее надзора за населением. То, что происходит в России в ходе февральской и октябрьской революции, достаточно уникально в сравнении с европейским опытом. После февральской революции и даже после октябрьской революции новые правительства продолжают получать сводки от военных цензоров на старых формулярах. То есть большевики становятся наследниками и носителями проекта глобального надзора. И изменение вот этих практик цензуры, которые происходят в годы Первой мировой войны, оно одновременно и количественное, и качественное. То есть речь идет не о надзоре за несколькими сотнями человек, а за надзором за целым населением. И в этом отношении большевики могут использовать вот те формуляры, те сведения, которые поступают к ним от военных цензоров, для управления страной. Эта возможность становится фактически решающей в годы гражданской войны и в течение следующих 70 лет, потому что эта практика надзора за населением с помощью перлюстрации корреспонденции становится составной частью практику управления страной. Конечно, с 1918 года, несмотря на то, что персонал фактически остается на местах, вот эти военные цензоры, появляются новые категории для политического контроля. То есть в соответствии с прерогативами режима появляется необходимость борьбы с контрреволюционерами, с эсерами, с представителями разных политических партий. И несмотря на то, что, скажем, мишени наблюдения изменяются, общие принципы функционирования цензуры сохраняются. Показательно, что 19 сентября 2018 года Совнарком издает декрет, который подписан лично Лениным, об ужесточении мер уголовного наказания за передачу писем, денег и посылок вне государственной почты. Что означает этот декрет? По идее, в почтовой реформе Ришелье тоже был такой же пункт, что запрещалось перевозить почту вне государственной системы почтово-пересылочных контор. Этот декрет Ленина, в общем-то, тоже нацелен на частных перевозчиков почты. Но идея заключалась в том, что запрещая все параллельные пути пересылки почты, получалось, что вся корреспонденция будет проходить через черные кабинеты и будет таким образом проверяться. То есть и реформа Ришелье, и декрет Ленина могли преследовать одни и те же цели. И затем вот эта идея запрета частным лицам организовывать почтовые услуги, она постоянно повторяется через серию законодательных актов на протяжении всего советского периода. Вот уже Устав связи 1929 года точно так же проговаривает этот запрет, что читается как бы совершенно логично. В Советском Союзе существует монополия государства на определенные услуги, на все фактически. Но при этом идея контроля, почтового контроля, она оказывается сопровождающей подобного рода запреты. То есть таким образом вся переписка должна проходить по официальным каналам в целях контроля и надзора. С октября 1918 года, то есть несмотря на сохранение всех предыдущих структур, отделения военной цензуры открываются при Реввоенсовете. То есть, как и в эпоху Первой мировой войны, в данном случае именно военное ведомство имеет прерогативу, полномочия на контроль за почтовой корреспонденцией. И задачей вот этих перлюстраторов, которые остаются прежними на 86%, является составление сводных отчетов, меморандумов о настроениях рабочих, солдат и крестьян. То есть проверялась не только переписка в Красной армии, но и переписка на территории всей страны. И вот эти цензоры работают по старым принципам, которые были установлены еще в эпоху Первой мировой войны. Они классифицируют письма на три категории: позитивные, негативные и нейтральные настроения по отношению к новой власти. Делают выдержки из того, что им кажется типичным, и отправляют затем эти выдержки во властные центральные инстанции. Несмотря на то, что военное ведомство имеет это приоритетное право на цензуру корреспонденции, в течение первых лет после революции мы видим, как происходит соперничество за право контроля за частной перепиской. То есть право на контроль за средствами связи фактически отражает силовые и властные отношения внутри новой администрации. Иерархия властных институций строится в том числе в процессе конкуренции за право контроля над частными коммуникациями. Что это означает конкретно? На протяжении 18-19 года, 19-го меньше, в основном 18-го года, различные почтово-телеграфные ведомства на территории Советской России, которые находятся под контролем большевиков, посылают в Наркомпочтель, то есть Народный комиссариат почты телеграфов, жалобы о том, что представители местных исполкомов, то есть советских органов власти, и партийные работники постоянно изымают корреспонденцию. Приходят, забирают те письма, которые им нравятся, читают то, что им хочется, без какого-либо разрешения на это со стороны наркомпочтеля или военного ведомства. И вот эти постоянные жалобы приводят к тому, что наркомпочтель должен стипулировать в каком-то смысле распределить прерогативы и полномочия на почтовый контроль, потому что это соперничество ставит под вопрос проект надзора за настроениями населения в своей целостности, так как контроль за личной перепиской дает возможность использовать местно техники запугивания, давления, но масштабно никаких результатов это не дает. То есть каждая инстанция власти пытается укрепить свой авторитет, свое влияние, присваивая себе право доступа к содержанию личной переписки, не задумываясь о глобальных целях и об общем значении надзора. Попытки упорядочить процедуру контроля сводятся к следующему. В апреле 2018 года Совнарком издает декрет о запрете конфискации писем и телеграмм без разрешения наркомпочтеля и судебных инстанций. То есть, если исполком или партийный работник хочет посмотреть какую-то частную переписку, он должен отправить заявку, запрос на это в наркомпочтель в Москву. Доступ местных властей к содержанию частной переписки оказывается запрещен. Конечно, эта мера в какой-то степени способствует централизации власти. Но то, что мы видим на практике, местные советы продолжают вмешиваться в эту процедуру контроля, и как следствие, к октябрю 2018 года наркомпочтель разрешает всем исполкомов советов контролировать содержание эпистолярной и телеграфной корреспонденции. И в этом смысле можно сказать, что вот эта мера на протяжении очень короткого периода времени были приняты два совершенно противоположных законодательных акта. Эта мера была принята в первую очередь в прагматических целях, так как присылать запросы в наркомпочтель, ждать ответа, получать его на месте затрудняло вот эту процедуру надзора и политического контроля. И центральная власть в какой-то момент пришла к выводу о том, что для эффективности контроля за населением лучше передать эту функцию, это полномочие местным властям. В 1918 же году Всероссийская чрезвычайная комиссия получает право на вмешательство в сферу личной переписки. То есть в этот же момент приблизительно политическая полиция становится новым дополнительным органом, который получает право на вмешательство в сферу интимных связей на расстоянии. Они формулируют разные цели для контроля за населением. То есть появляются так называемые мишени, ИСРы, как я говорила в какой-то момент, и другие так называемые неблагонадежные политические партии или контрреволюционные элементы. То есть вот с дроблением инстанций контроля получается, что проект глобального надзора расщепляется на множество полицейских программ. При этом позиция наркомпочтеля оказывается очень интересной. Они становятся фактическими пособниками политической полиции, потому что они запрашивают у ВЧК списки подозрительных лиц, списки тех категорий, которые должны находиться под наблюдением, и пересылают всю корреспонденцию этих категорий, этих лиц в ВЧК, но в то же время они не хотят публично представлять эти дисфункции на почте, чтобы не подорвать доверие населения. И в частности, в том, что касается посылок, было принято решение выдавать посылки получателям, но при этом при виде подозрительных посылок извещать ВЧК об адресе получателя и о времени получения. Таким образом, политическая полиция могла явиться на дом к получателю, арестовать его, конфисковать содержимое посылки и так далее. Аргумент, который использовался для принятия этого решения, это то, что наркомпочтель нес материальную ответственность перед пользователями за пересылку содержимого. И, соответственно, если посылки конфисковывались до выдачи их получателям, могли появиться требования на возмещение материального ущерба, что могло бы оказаться достаточно тяжелым бременем для бюджета Народного комиссариата почты и телеграфов. То есть вы видите, каким образом формируются вот эти принципы пособничества, сотрудничества, когда материальный, экономический фактор очень даже благоприятно сочетается с политическим. В общем, вывод, который можно сделать из всего вышесказанного, это то, что в результате передачи функций надзора органам политической полиции практики и институции эпохи войны глубоко укореняются в повседневной рутинной структуре советского государства. То есть уникальным в советском опыте является не сам факт контроля и надзора за корреспонденцией, потому что это практиковалось в мировом масштабе, начиная с эпохи Первой мировой войны, но тот факт, что вот эти практики военного времени прочно вошли в рутину функционирования государства в мирное время, и это действительно уникально в своем роде. Получается, что Первая мировая война оставила очень долгоиграющие последствия в практиках управления Советской Россией. То есть, если в конце XIX века на всю Российскую империю было всего 50 цензоров, которые перлюстрировали около 380 тысяч писем в год, в 23-24 годах XX века мы имеем дело уже с 10 тысячами цензоров, которые проверяли в среднем около 5 миллионов писем и 8,5 миллионов телеграмм в год на 140 миллионов населения и около 130 миллионов телеграмм, которые отправлялись ежегодно по стране. Конечно, эти цифры должны быть сопоставлены с уровнем грамотности населения, которое несравнимо. В конце XIX века около 20% населения Российской империи было грамотным. В 23-24 году эти цифры уже превышают 50%. Но тем не менее, вот этот масштаб цензуры, перлюстрации, он явно связан с наследием Первой мировой войны и теми практиками, которые возникли и которые просто из легальной сферы перешли в каком-то смысле в нелегальную, укоренившись в практиках советского управления и интегрировавшись в государственные структуры. Какой можно сделать вывод о том, для чего существовала перлюстрация в Советском Союзе на протяжении всего периода? Поддерживалась ли она в целях полицейского контроля за определенными группами, за определенными индивидами, или же большевики и затем советское руководство в дальнейшем смогли сохранить вот эту глобальную программу надзора за настроениями населения в целом. Если мы ставим вопрос таким образом, то нужно подумать о том, какие технические средства существовали в распоряжении советского правительства для того, чтобы следить за перепиской многомиллионной страны. И, конечно, технические средства отставали от темпов и масштабов распространения коммуникации через почту на расстоянии. То есть получается, что историки-ревизионисты, которые отказались от идеи политического контроля и говорили о необходимости понять, что вот эти практики перлюстрации были частью глобального проекта надзора, они фактически защищают каким-то образом идею школы тоталитарной, потому что предполагают, что тотальный контроль над населением был возможен, но они совершенно не учитывают технические возможности перлюстрации и контроля как таковой. Если же мы посмотрим на механизмы перлюстрации, мы увидим, что на протяжении всего советского периода вот этот принцип алфавит, когда существовали списки подозрительных лиц, он сохранялся. И это видно из разных источников, в том числе из воспоминаний цензоров советской эпохи. На протяжении советского периода подконтрольные группы менялись. Если в эпоху гражданской войны в первую очередь шла борьба со спекуляцией, соответственно, контролировались посылки и всякого рода подозрительные пересылочные послания, то затем в момент коллективизации проверялись все письма из сельской местности в армию с тем, чтобы предотвратить восстание в армии, волнение в армии. Затем с началом 30-х годов систематически проверялись все письма иностранцев, живущих на территории СССР, или же письма советских граждан за рубеж или письма из-за рубежа в СССР. И этот принцип проверки корреспонденции за границей сохранился на протяжении всего периода. Затем, после Второй мировой войны и после 20-го съезда, политические оппоненты, диссиденты становятся излюбленной мишенью политической полиции, и, конечно, их корреспонденция систематически проверяется. То есть присутствие вот этих определенных мишеней и смена, так сказать, тех категорий населения, которые находились под контролем советской власти, может стать аргументом в пользу идеи сохранения именно политического контроля, а не проекта глобального надзора в целом. Однако, так как надзор существовал даже в ГУЛАГе, можно сказать, что вот этот политический контроль через перлюстрацию был просто был частью, составной частью общего глобального проекта надзора за настроениями населения. Так как если бы советским властям нужно было только отслеживать оппонентов и ликвидировать их, не было бы никакого интереса следить за тем, что говорят и что думают в ГУЛАГе, так как по определению в ГУЛАГе находились политические противники. Но так как за ними постоянно шла слежка с помощью разного рода системы доносов, то получается, что даже вот в этих, так сказать, конгломератах политической оппозиции государству было важно, что думает население, с тем, чтобы повлиять даже на эти группы оппонентов. Как вы знаете, ГУЛАГ изначально был задуман как место перековки маргиналов и девиантов. То, что происходит в Советском Союзе после Второй мировой войны, свидетельствует просто о невозможности с помощью перлюстрации достичь вот этой цели глобального надзора за населением. Расширение коммуникативных сетей приводит к увеличению сложностей осуществления глобального надзора. И для того, чтобы глобальный надзор продолжал существовать, подключаются другие механизмы, такие как взаимный горизонтальный контроль, описанный, например, Олегом Хархординым в его книге «Обличать и лицемерить». Последнее, что я хотела бы сказать в рамках этой лекции, это то, какое наследие оставила нам советская эпоха в современной России. И отголоски этих практик контроля, надзора, перлюстрации появляются весьма причудливым образом. Как вы знаете, 19 мая 2009 года, в тот день, когда впервые появился первый вариант законопроекта о борьбе с фальсификацией истории, также появилась идея о том, что нужно предоставить политическим органам возможность следить за частной перепиской. Для этого в каждом почтовом отделении предполагалось оборудовать черный кабинет, то есть отдельное помещение, в которое доступ в которое был бы запрещен почтовым сотрудникам и в которое могли заходить только сотрудники, имеющие право на контроль частной переписки. Конечно, самое абсурдное, наверное, в этом законопроекте сводится к тому, что в 2009 году большинство граждан России общаются в основном через интернет. Идея контроля почтовой переписки кажется полным архаизмом. Но скажем, у российской власти свои резоны, и понять их, наверное, задача скорее социолога или политолога, чем историка. Спасибо за ваше внимание. Как мы все знаем, этим летом, вот недавно совсем в России, открылся очень большой дата-центр. Вот, и даже, по-моему, закон вышел и вступил в силу о том, что иностранные IT-корпорации, такие как Google, Twitter и так далее, должны размещать информацию о российских, ну, гражданах, о пользователях вот в этих дата-центрах. И говорилось о том, что, несмотря на сомнения, такие корпорации пошли навстречу и согласились размещать данные вот в таком дата-центре. Это тоже вот часть вот этого проекта по слежке за населением, как вы считаете? Я думаю, что да, и, наверное, вот этот проект, он более реалистичен с точки зрения реальных практик коммуникации и возможности контроля над ними. Хотя, если мы отстранимся от идеи возможности тотального контроля над населением, необходимо, конечно, учитывать тот факт, что любой пользователь всегда найдет способ избежать контроля и каким-то образом уклониться от вот этих попыток государства все взять под учет и под контроль. И что интересно, Skype является, по-моему, единственным инструментом, который контролю современной власти никак не поддается. Так что тот факт, что мы сегодня с вами его используем, даже если содержание этой коммуникации будет публичным, тоже достаточно показательным. Известно ли вам сегодня в Западной Европе случаи, скандальные, известные, так сказать, прессе случаи контроля за перепиской, как традиционной, так и электронной? И вторая половина. Существуют ли какие-то общественные формы воздействия на власть с целью предотвращения подобной практики? Спасибо. Хороший вопрос. У меня, конечно, такие параллели с современностью всегда заводят в небольшое замешательство, потому что, как я только что сказала, я историк, а не социолог, хотя, конечно, социальная функция историка сводится к тому, чтобы следить за тем, что происходит вокруг него в настоящий момент. Безусловно, в любой стране, даже в демократическом режиме, подобного рода злоупотребления возможны. Фактически доступ к частной переписке через интернет или через почту возможен легально только с разрешения судебных инстанций. Это то, что прописано в любом законодательстве фактически любой страны. То есть власти любой демократической страны могут использовать вот это положение для того, чтобы получить доступ к содержанию коммуникаций определенных людей. Затем, конечно, средства массовой информации, газеты в частности, могут принять участие в, скажем так, в попытках проникновения, нелегального проникновения к содержанию личной переписки, и скандалы возникают. Но конкретных примеров я, наверное, вам сейчас дать не смогу. Такая глобальная система слежки за настроениями людей. А сохранились ли свидетельства о том, что она была в принципе эффективна, что она выполняла те задачи, которые ставились перед этой системой? Когда вы задаете такой вопрос, нужно просто понять, в чем заключались задачи этого глобального проекта слежки за настроениями населения. Ни сталинская Россия, ни гитлеровская Германия не стремились к популярности режима как такового. То есть Сталин не мечтал быть любимым всем народом, несмотря на то, что фактически мы видим через обращение к Сталину и через то, что произошло в день его смерти, что как раз этого эффекта он и добился. То есть прагматической целью проекта глобального надзора за населением являлась скорее идея сбора разных высказываний, отношений, взглядов, идей с тем, чтобы правильнее сформулировать политические цели, с тем, чтобы лучше воздействовать на умонастроение населения. То есть тут идея не как бы учета взглядов населения для корректировки политических программ с целью их усовершенствования, как бы с целью их популяризации, а точнее поиск эффективности тех политических целей, которые ставились правительством самим, без фактически учета пожеланий населения. То есть сбор вот этих взглядов и идей совершался не для того, чтобы сделать режим популярным, а для того, чтобы сделать режим более эффективным в достижении своих целей. Тот факт, что советский строй выстоял больше 70 лет, может, наверное, свидетельствовать о том, что фактически цели вот этого глобального проекта надзора были достигнуты в какой-то степени. Ну, то есть цель даже благородная в какой-то степени, да? Я бы не сказала, что это благородная цель, но моральные оценки, наверное, неуместны. Несмотря ни на что, в общем, личности остались советские в нашем государстве. То есть сработали хорошо, получается. Ну, конечно, то есть, когда я говорю о том, что собирали сведения об умонастроениях для того, чтобы лучше воздействовать на людей, конечно, затем все эти сведения учитывались в разработке содержания различных пропагандистских кампаний. Вот для чего они использовались. Не для того, чтобы учесть то, что люди хотят, а для того, чтобы лучше доказать им, что они должны чего-то хотеть. И вот в какой-то степени можно сказать, что то, что происходит в современной России, и разные программы наблюдения, надзора за населением, они, в общем-то, проводятся с той же самой целью. Как вы видите, пропагандистская машина работает все более и более эффективно. Когда мы смотрим о том, как растет популярность нынешнего президента Российской Федерации по опросам и сравниваем с тем, какова она была в 2012 году, можно сделать вывод о том, что система пропаганды работает очень эффективно, в том числе благодаря надзору за населением с помощью разных способов сбора общих мнений.